Рядом шлепнула по воде рыба, и сердце мое на миг остановилось. На поднятой зыбе затанцевали звезды. С трудом одолев еще около 200 футов, я увидел освещенную падавшим из окон коттеджа светом пристань. Я остановился в тени, раздумывая, как бы подобраться поближе. С пристани не был освещен. Я вошел в воду по грудь и бесшумно поплыл, огибая пристань. Оказавшись на другом конце ее, я сначала вплавь, а потом ползком добрался до лежавшей на берегу, перевернутой вверх дном лодки, и осторожно залез под нее. Она упиралась в песок носом и кормой, а ее изогнутые борта оставляли с обеих сторон 2-3 дюйма свободного пространства. Еще возясь с лодкой, я услышал голоса. Теперь, умастившись под ней и переведя дыхание, я мог различить голос Линды, но слов было не разобрать. С ней были 2 мужчин. Я не мог рискнуть придвинуться ближе. Разговаривали они на веранде у Джеффриса. Я узнал голос Дайка Мэтьюса, когда он несколько громче, чем раньше, сказал: «Как я уже говорил, вам нечего беспокоиться. Оружия у него нет. А вы, мистер Джеффрис, похоже, справитесь с ним. К тому же не думаю, чтобы он направился сюда. Зачем ему это? Разве что эти знаменитые доктора ошиблись, и он, как думают некоторые, все-таки, по-моему, вы можете спокойно лечь спать. Полиция штата уведомлена. Дорожные патрули тоже. Его схватят, едва начнет светать. Вы тогда сообщите нам, — сказала Линда. Я понял, что все они спустились с крыльца. В голосе Линды звучала тревога. Ну, конечно, сообщим. Утром мы приедем в город, — сказал Джефф. Наши многое дали бы, чтобы понять, как он выбрался из камеры. Замок не поврежден, и они ломают себе голову. «У него всегда были отличные руки», — сказала Линда. Странно было слышать, как она говорит обо мне в прошедшем времени, словно их замысел уже увенчался успехом, словно меня, человека, за которым она некогда была замужем, нет уже в живых. Мотор чихнул и загудел. Огни скользнули по лодке, и я слышал, как удаляется машина. Теперь я ждал, когда хлопнет дверь, возвещая об их возвращении в коттедж. Линда сказала что-то, чего я не расслышал. «Просто мне это не нравится, вот и все», — сказал Джефф. «Не нравится сначала и до конца». Обычного, и в нем слышалось раздражение. «Что до меня, то я предпочел бы сесть в машину и разыскать какой-нибудь мотель». «Замолчи, замолчи», — сказала она резко. «Господи, неужели ты думаешь, что он сейчас выскочит из-за куста? Нет, но, пожалуйста, успокойся. Но мы не пойдем», — позвала она. Я слышал их приближавшиеся шаги. В молчании они прошли мимо лодки, и слышно было, как под их ногами заскрипели доски причала. Они сели рядышком, свесив над водой ноги, и так близко от меня, что я мог слышать их дыхание. Я приподнялся, приблизили. Линда была в широкой белой пляжной юбке. Пламя спички осветило их лица. «Завтра, — негромко сказала Линда, — ты переедешь в Босфордс». Глупо было возвращаться в коттедж. «Я останусь здесь. Заим повод к пересудам на наш счет». Он ничего не заподозрил. «Почему бы нам не пойти в дом? Здесь полно мошкары. Мы не пойдем в дом, потому что мне надо поговорить с тобой». Я несколько раз была в участке в твое отсутствие.